Мы спустились в подвал, и Карл буквально ткнул меня носом в стену. «Смотри внимательно!» Дверь, конечно, декорация, но заперта на совесть. И действительно, старинный врезной замок был в полном порядке, даже без следов ржавчины, что с учетом подвальной сырости само по себе чудо. И он был заперт. В каменной толще стены кто-то заботливо выдолбил дополнительную дыру, в которую вошел в поршень. — Что скажешь? — спросил Карл, и я ответил, что бывший жилец, установивший дверь, был безумен, зато последователен, дотошен и чертовски остроумен в своем безумии, словно наш человек. — Это, конечно, — рассеянно согласился Карл, — но я о другом думаю. — Ключ. Вполне возможно, где-то до сих пор есть ключ от этой двери, и хорошо бы его отыскать. — Дохлый номер, — сказал я, но он, разумеется, только отмахнулся и правильно сделал. Карл, понятно, не удовлетворился собственной экспертизой. В его подвале за год побывало полдюжины специалистов, которых он как-то ухитрился отыскать, обаять и зазвать в гости. Их общий вердикт гласил: время середина или вторая половина 15 века. Место же определить не удалось. Скорее всего, Европа, уточнять никто не брался. Похоже, у нашей дверки просто не было аналогов. — Толедо, — твердил Карл, — вот увидишь, Фил. — Это дверь из Толедо. Кто-то из изгнанников прихватил с собой не только ключ, но и дверь от дома. Ни в одном источнике об этом нет ни слова, но книги пишут люди, а они знают не все. Вернее, вообще ни черта не знают. Вот представь, если бы тебе пришлось писать, скажем, мемуары о соседях по лестничной площадке, причем же после того, как они уехали в неизвестном направлении, и у тебя не осталось возможности выспросить подробности. Как бы ты ни старался, в твоем отчете будет в лучшем случае сотая доля правды о них, да и то сомневаюсь. Впрочем, если эти люди напишут о себе сами, правды в их рассказе будет не намного больше, даже если они не станут намеренно искажать факты в свою пользу. Человеческая память — несовершенный инструмент. К тому же люди склонны делить события своей жизни на важные и несущественные. Несущественные, как правило, опускают. Они и есть правда. Ее живая плоть, упустишь одну единственную мелочь, и подлинности как не бывало. Поэтому история не более наук, чем художественная литература. Я всегда это говорил. Словом, с тех пор Карл ищет ключ от нашей двери в подвале. По моим расчетам, этого развлечения должно было бы хватить до конца самой долгой жизни, какую только можешь себе вообразить. И вдруг такая новость: нашел. Ну, ничего себе! Рассказывай, говорю, как ты его нашел? Где? Почему думаешь, будто бы... рассказываю. Как всегда, то есть почти случайно. Будешь смеяться в интернете на форуме Кагофилов. Кого-кого, Филов? Привычно пошутил я. Дурная все-таки у меня манера автоматически выдавать старые шутки всякий раз, когда прозвучит кодовое слово. Как попугай, прости, Господи. Но Карл великодушно улыбнулся и ответил, согласно традиции: кого надо, того и Филов. Ты еще хотел спросить, почему я думаю, будто это тот самый ключ? Элементарно, Ватсон. Я читал его описание, это раз. Видел фотографии, это два. Вроде все сходится. Но, конечно, надо проверить. Ну и дела, вздыхаю. А что ты еще скажешь? Самому не верится, кивает Карл. А я-то тебе зачем? Просто поприсутствовать при торжественном моменте? Или владельца ключа надо сперва убить? Для начала тебе придется с ним встретиться, а там по обстоятельствам. Карл очень старается скорчить злодейскую гримасу, а я милосердно не комментирую результат. Хочу тебя успокоить. Через Атлантику лететь не придется. Счастливый обладатель моего ключика живет в Праге. Считай, сосед. Хочешь, чтобы я туда смотался? Ага. Я бы сам съездил, но время дорого. Пан Черногук собирается по делам куда-то к черту на куличке, чуть не в Южную Америку, и неизвестно, когда вернется. К тому же он не производит впечатления человека, готового блюсти чужие интересы, мои в том числе. Отдаст ключи к любому желающему, если сторгуются. А желающие найдутся. Ключ сам по себе ценная штучка. 15 век. Все ключи той эпохи наперечет, их давным-давно по коллекциям растащили. А тут вдруг никому неизвестный экземпляр возник, не весть откуда. А я завтра улетаю в Швейцарию. Позвали поиграть в храме святого Валерия в Сионе. У них там настоящее ласточкино гнездо из аббатства Абонданс, который... Эй, Фил, пожалуйста, сделай вид, что ты в восхищении. Я понимаю, ты забыл, что такое ласточкино гнездо. И почему это круто? Но просто поверь мне на слово и скажи «У-у-у!» «А-а-а!» — встрепенулся я. «Вау! И ничего я не забыл. Господь с тобой. Зачем делать вид, если я действительно в восхищении? А по тебе не скажешь», — ухмыльнулся Карл. «Не лицо, каменная маска. Просто за зиму отвык следить, чтобы чувства отражались на роже. Все равно никто не видит». «То есть ты...» Настолько один зимовал, я все же надеялся, без подружки не обошлось, на этот раз обошлось. Положительный итог налицо, я никого не убил. Крутой, уважительно, — сказал Карл. Ну что, поедешь пана Черногука пугать? Конечно, слетаю, не вопрос. Фамилия мне его уж очень нравится. И в Праге я последний раз был черт знает когда, еще до наводнения. — О, тогда тебе там тем более надо быть, — оживился Карл. — На мой взгляд, купание пошло и на пользу. Интересно, что ты скажешь. — Так ты не слетаешь, сегодня самолет уж улетел. На завтра все забито, а потом будет поздно, потому что ж встреча назначена на понедельник, так что остается два варианта. — Автобус сегодня в 4 или возьми машину, как тебе больше нравится? — А черт его знает, — зевнул я. С одной стороны, я бы не прочь, пожалуй, прокатиться, с другой стороны, не выспался, с третьей стороны, на машине могу и завтра отправиться, успею. С четвертой через Польшу лучше ехать ночью. И закрытыми глазами у меня от тамошних пейзажей депрессия начинается, хуже, чем нечерноземной полосы. С пятой брось монетку, — посоветовал Карл. — Чтоб понять, чего мне хочется на самом деле? — Это так ясно. — Нуль Т. Мне хочется, чтобы бэмс, и фигура здесь, фигура там. Ладно, я уж решил, сяду в автобус и погляжу, если пустой и не вонючий, пусть везут. Спать сидя — мой любимый спорт. По этому случаю у тебя есть чашка кофе и подробности. Кофе полно, бери. А подробности такие. Ключ из желтого металла, длина 11 сантиметров. Фотографию я для тебя распечатал, чтобы хоть примерно представлять, что тебе должны дать. Владелец ключа зовут Болеслав Черногук. Чем он занимается, понятия не имею, но у него дом на Нерудовой. Вот адрес, вот телефон. Я присвистнул. Серьезный дядя. Думаю, что так. Ну, поглядишь. Встречу он назначил на понедельник, то есть послезавтра, ровно в полдень. Предварительно звонить не нужно. Телефон на тот случай, если ты по какой-то причине задержишься или не сможешь прийти. Но ты... Ну, я не задержусь. И смогу, и чемодан с баблом в автобусе не забуду. Никакого чемодана. Мы договорились поменяться. На другой ключ? Нет. Насколько я понял, пан Черногук не коллекционирует ключи. Этот экземпляр попал ему в руки случайно. Зато он интересуется книгами, в частности, букварями. Букварями? Старыми, разумеется. Я предложил ему букварь для обучения юношества чтению по высочайшему повелению. 1793 год, типография отцов кармелитов в Бердичеве. — В Бердичеве? — недоверчиво переспросил я. — Издеваешься, что ли? — Никак нет. Была в городе Бердичеве такая типография, а букварь вот он. Надо же! Некоторое время я с уважительным отвращением разглядывал ветхую книжицу, потом спросил, а это не слишком такой раритет отдавать, все-таки не ключ от Кабы выкупаем. Ну и букварь мне достался, прямо скажем, не за 18 миллионов, а практически даром. Только не говори, что купил его в газетном киоске со скидкой для постоянных клиентов. Ты будешь смеяться. Почти так оно и есть. У нас тут по субботам в хорошую погоду барахолка на холме работает, что-то вроде блошиного рынка. Местные клошары распродают фамильные керосинки и собранные в школьные годы коллекции значков, а среди них уныло снуют любители старины, давно утратившие надежду отыскать что-то интересное. И там какой-то бодрый дедок разбойничьего вида бойко торговал старинными книжками, за копейки отдавал, так что я все забрал оптом. Хоть и не понимал, на кой мне сдались. Я же не букинист, и времени со всем этим разбираться нет. Грех стяжательства в чистом виде. Ну вот, одна книжица, как видишь, пригодилась. Выходит, я молодец. Ты молодец. Это уж давно не новость. А я, значит, повезу бердичевский букварь из Вильны в Прагу, чтобы обменять его там на ключ от двери, вывезенной, предположительно, из Толедо. Удивительная все-таки штука человеческая жизнь. И не говори, — согласился Карл, — я тебе даже немного завидую. Меня ждет святой Валерий и ласточкино гнездо, — подхватил я. Ничем не хуже букваря из Бердичева. Отель я тебе уже забронировал, все на той же Нерудовой, в двух шагах от дома пана Черногука. — Ого! — сказал я. — Твое поручение следует занести в книгу рекордов Гиннесса как самое приятное и необременительное за всю историю человечества. — Не уверен, — неожиданно возразил Карл. — Ну-ка, ну-ка, — оживился я. — Что не так? — Сложно сказать. — Может, и ничего. Но, во-первых, что касается ключа. Живьем я его не видел, а сфотографировать можно и копию. А ты у нас, скажем, прямо не эксперт. Чего уж там. Надуть меня проще простого. С другой стороны, зачем бы ему тебя надувать, — пожал плечами Карл. Но особой уверенности в его голосе не было. Я так понял, неведомый пан Черногук ему не слишком нравился, это надо иметь в виду. У Карла интуиции, дай бог, каждому. Ну как, зачем, чтобы и букварь хапнуть, и ключ себе оставить? Все-таки речь идет о репутации. О репутации на этом вашем форуме кагофилов. И все 8,5 постоянных посетителей узнают, что пан Черногук жулик. Да, это, конечно, ужасно. Особенно для человека, который не является коллекционером, следовательно, распрекрасно проживет вне этой среды. Ну, предположим, не 8,5, с чего ты взял? И все живые люди, готовые поделиться информацией с ближними, а мир-то тесен, но проверить все-таки надо. Пан Черногук сам может оказаться жертвой заблуждения, он же не специалист. Но это не беда, потому что один из самых выдающихся экспертов в этой области живет всего в сотни километров от Праги, и я с ним знаком. Такой занятный дедушка, пан Ижий Шнипс, ростом мне примерно по пояс. Раньше работал в Пражском национальном техническом музее, там, к слову, находится крупнейшая в мире коллекция замков и ключей, серьезное собрание. А уж пан Ижий, какой серьезный, слов нет. Я, помню, даже оробел при встрече. К счастью, Ижи оказался меломаном, так что полюбил меня как родного. И до сих пор иногда консультирует. Я ему уже звонил, нет проблем. Съездишь к нему в Иглаву, он туда перебрался, когда вышел на пенсию, покажешь ключ и тут же узнаешь правду, а там по обстоятельствам. В смысле, если ключ дерьмовая копия, надо будет забрать у Черногука букварь? Деловито спросил я. Лучше все-таки вытрясти из него оригинал, если таково имеется. Но я же говорю по обстоятельствам, как пойдет. Ты, кстати, заранее скажи ему, что повезешь ключ на экспертизу. В некоторых случаях такие предупреждения бывают полезны для всех участников сделки, избавляют от скушения. — Ладно, — кивнул я. — Еще что-то? — Есть один занятный момент, — задумчиво сказал Карл. — Этот пан Черногук любезно предложил мне прислать слепки из ключа, чтобы я проверил, подходит ли он к замку. Очень мило и предусмотрительно с его стороны. Но я отказался, поскольку заинтересован в приобретении любого ключа той эпохи. Я так и объяснил. Дескать, не стоит терять время и деньги на пересылку слепков. А он почему-то предложил снова. Очень долго меня убеждал. Заверил, что сам оплатит почтовые расходы. Многословно, но довольно неубедительно писал, что хочет уберечь меня от возможного разочарования, словно был чрезвычайно настойчив. Я с трудом его отговорил. И знаешь что, Фил, у меня такое ощущение, что он просто хотел узнать мой адрес, но постеснялся прямо спросить. Мне теперь интересно, станет ли он вызнавать адрес у тебя? Если станет, придумай что-нибудь. А что тут придумывать? Буду честен, дам ему адрес Пашкиной дачи. Любимое занятие тамошних охранников — заворачивать незваных гостей, а они, как назло, так редко приходят. Не годится. Он знает, что я живу в Вильнюсе. Тогда дам ему адрес у Жупского инкубатора, — ухмыльнулся я. Так называется художественная галерея, расположенная в Вильнюсе в районе под названием Ужупис-Заречье. Если отправить тебя разыскивать, будет ему культурный досуг. — Это гуманное решение, — согласился Карл. — В общем, будь начеку. — Хорошо, что он тебе не нравится, этот пан Черногук, — сказал я. — Так даже интереснее. А то съезди, отвези, привези, а по дороге купи себе мороженое. Тоже мне великое поручение. — Тем не менее, я бы предпочел, чтобы ты просто съездил, отвез и привез мороженое и прочие радости жизни по вкусу. Только ты сам скажи Нате, что сегодня уезжаешь. Я не успел ее предупредить, она мне этого не простит. — О! — я воздел к потолку указательный палец. — Вот это реальная опасность! — Она оставит тебя без сладкого, а меня запрет в подвале. — Одна надежда на твою дверь. Вдруг за ней все-таки обнаружится какой-нибудь выход. В любом случае, сперва надо раздобыть ключ, — усмехнулся Карл. Пражский автобус отправляется в 4 пополудни. Я решил выйти в 3 и пройтись до вокзала пешком, благо солнце снова выгнуло из-за туч, а рюкзак за плечами — необременительная ноша, в отличие от саквояжа, который порядком отравил мне утреннюю прогулку. Хотя бы поэтому имело смысл ее повторить в обратном направлении. За 5 минут до выхода, когда Рената наполняла мой дорожный термос горячим чаем, а я сосредоточенно разглядывал циферблат настенных часов, сверху спустился Карл. — Провожу тебя, если не возражаешь, — сказал он. — Еще б я возражал, нашел дурака. — Проследи, чтобы несчастный ребенок не сбежал домой в последний момент, — проворчал Рената, засовывая термос в мой рюкзак. — И это тоже, — согласился Карл. — Несчастный ребенок, которого моя злая воля гонит в один из лучших отелей прекраснейшего европейского города. Бедняжечка! Рената невольно улыбнулась, но тут же укоризненно покачала головой. — Поспал бы дома хоть одну ночь. Мне было бы спокойнее. «Зато, когда вернусь, останусь на все лето», — сказал я, — «буду катать тебя на море, хочешь, хоть каждый день». 300 километров в один конец, — кивнула Рената, — «прекрасно проведем время». «Ну вот и договорились», — просиял Карл, — «а теперь отдай ему рюкзак». «Пошли, Фил». «Действительно, на все лето останешься?» — недоверчиво спросил он после того, как мы свернули за угол. «Наверное». — Знаешь, я сегодня полдня думал, почему стал так редко к вам приезжать, и почему не задерживаюсь надолго. Полдня — это потому, что не соображаюсь недосыпа. На самом деле все просто. — Ну-ка, ну-ка, — оживился Карл, — к разгадке этой тайны мне хотелось бы приблизиться. Одно время у меня была версия, что тебе с нами просто скучно, но, честно говоря, сомневаюсь, по тебе, во всяком случае, не скажешь. Соскучиться с вами. Как же. Проблема как раз в том, что мне с вами слишком весело. Нет, не так, причем тут скучно весело. Скажем прямо, Рядом с вами я счастлив, и это все как-то неправильно. — Почему? — Это слишком просто — быть счастливым в вашем доме. И слишком хорошо, и заканчивается, как только я уезжаю. И снова начинается, в каком бы скверном состоянии я к вам не вернулся. Щелк, щелк! — И что в этом неправильного? — искренне удивился Карл. — Счастье — это всегда правильно. Не зря момент, когда оно перестало быть естественным состоянием человека, описан таинственным свидетелем происшествия, как изгнание из рая. А способ достижения счастья — это дело десятое. Хорошо, если хоть как-то получается. Ну, не такое уж оно десятое, по крайней мере, для меня. Я и так все время чувствую себя новым принцем, Сиддхартхой, который в один прекрасный день вышел из дворца и обнаружил за оградой не столько прокаженного и старика, и похоронную процессию, но кое-что похуже. Что ты имеешь в виду? Людей. Очень много так называемых обычных людей, которым кажется, что все вышеперечисленное нормально и даже правильно, что так должно быть, потому что так положено, и никто не отвертится, шаг в сторону расстрел. Я-то дурак в детстве, думал, что все люди примерно такие, как вы с Ренатой, но по большому счету. — А они не такие? — наивно удивился Карл. — Мой опыт показывает, что нет, к сожалению. Я тоже поначалу думал, таких, как вы, большинство, иначе просто быть не может, просто мне фатально не везет. Сперва со школьными учителями, одноклассниками, потом с профессорами, однокурсниками, девушками, соседями, начальством и коллегами по работе. Долго верил, что с человечеством в целом все в порядке, просто я вечно рываюсь на самые неудачные экземпляры. Если расстаться с очередной подружкой, сменить институт, уволиться с работы, ну или, не знаю, уехать в Тарту, ангел, наконец, снова обступит меня плотным кольцом. Я вспомню, каково быть одним из них, и жизнь наладится. А нифига! То, что мне казалось трагическим отклонением от нормы, как показывает практика, есть норма. Они все такие простые, унылые, зато сильные и стойкие. И за священное право испоганить жизнь себе и ближним, как следует настрадаться, пожалеть себя всласть, состариться и сдохнуть будут сражаться до последнего. Их с толку не собьешь. И что самое страшное, я не могу это изменить. При том, что вроде бы знаю, как надо, не теоретически, а на собственном опыте. Какое там изменить? Просто не превратиться в одного из них, и то оказалось непосильной задачей. Сам не заметил, как это случилось. Хочешь сказать принцу, не следует возвращаться во дворец в таком состоянии? Вот-вот. Не комильфо. И вполне бессмысленно. Прежним-то я уж не стану. А для нынешнего меня быть счастливым, значит, врать самому себе. По-моему, ты совсем запутался в этой своей... «Печальные чепухи, сочувственно», — сказал Карл. «По-моему, тоже. Поэтому пообещал Ренате остаться на все лето. Вранье так вранье, подумаешь, я уж устал от собственной честности. Тем более, что принц из меня совсем пропащий. В том смысле, что просветление мне явно не грозит, вся инкарнация на смарку». Вообще-то, когда люди, выросшие в европейской традиции, начинают рассуждать о восточной философии, мы выглядим, мягко говоря, довольно забавно. Ну, ладно, будем оставаться в рамках твоей терминологии. Так вот, пока для тебя самое страшное, что ты ничего не можешь изменить, ты не пропащий, а очень даже качественный принц, причем сказочный. Нормальный человеческий принц в подобном случае говорит: «Меня это не касается», и интересуется у сопровождающего визиря, который час, чтобы не опоздать к дворцовому обеду. Жаль, что мне не удалось воспитать тебя избалованным, недальновидным болваном. Ты был бы гораздо счастливее. Но уж что вырос, то вырос. Чего я не понимаю, так это... Как ты сам умудрился остаться таким, каков есть, вздохнул я. Ты ведь тоже рос в заколдованном дворце. Фрида и бабушка Анна, как я понимаю, создали все условия. Вырос, вышел на улицу и остался прежним, или даже лучше прежнего. Не знаю, мы с тобой не настолько долго знакомы. Судя по всему, я, в отличие от тебя, так и не вышел из дворца, — мягко сказал Карл. Ну, может, из окна иногда выглядывал. Но это не то. Я же вундеркинд был, эдакий маленький Моцарт, и жизнь у меня была соответствующая. Кроме музыки ничего толком не слышал и до сих пор не слышу, и, надо думать, не услышу уже никогда. Вот ты говоришь, вышел из дворца, а там страшные люди, а я до сих пор не знаю, что это такое люди. Несколько сотен человек знаю лично, и все они разные, очень разные, так что даже близкое знакомство с отдельными экземплярами не дает мне представления о том, что такое люди как множество. А когда ты просто выходишь на людную улицу, да вот хоть сюда, я развел руками, привлекая внимание к проспекту Гедиминаса, на который мы как раз свернули. Или, ладно, здесь еще более-менее, а вот, скажем, на Садовое кольцо, мы же столько лет жили в Москве. — Ну, выхожу, — флегматично согласился Карл. — Ну и что? — Тебя не накрывает, — я поморщился. Порой отсутствие точной формулировки подчиняет мне почти физическую боль. — Не понимаешь? Когда их так много, очень похожих, себя не помнящих, безрадостных, почти слепых, почти безязыких, но твердо уверенных в собственной правоте, их слаженный хор, их картина мира накрывает с головой, и вдруг оказывается твоей единственной реальностью, разве нет? Такая тоска, такая тяжесть. И все многообразие возможностей вдруг становится пустым обещанием. Пожалуй, я действительно не понимаю. Ничего меня не накрывает. Возможно, потому что я никогда не выхожу на людную улицу целиком. Большая часть меня в это время остается, как ты выражаешься, во дворце и занимается делом. И не только в это время, вообще всегда, целиком, мне кажется, только играю. Ну да, да. А что я, собственно, хотел услышать? И сам всегда догадывался, что единственный путь к спасению — быть при деле. Легко сказать, но не просто осуществить. Не всем же так везет, как Карлу, который при деле практически с рождения. Всюду таскает за собой свой невидимый, зато и неприступный волшебный дворец, как улитка, раковину. А тем, кто живет рядом с ним, время от времени удается посидеть на пороге. Это непросто. Лучше, чем ничего, как говорят в таких случаях, а по-настоящему круто. Неудивительно, что у Ренаты, как только она к нам попала, прошло желание удавиться в чулане. Неудивительно, что я сам всякий раз оживаю, переступив порог их теперь уже общего дома, каким бы несчастным, бесчувственным чурбаном с загубленной жизнью не чувствовал себя по пути. — Мы быстро идем, — заметил Карл, когда мы свернули на улицу Вильняус. До автобуса еще целых 50 минут, а остаток пути займет максимум 15, даже если сбавить темп. Суми-думи? Киваю, невольно расплываясь в улыбке. Эспрессо с медом. Эспрессо су медиум.